Глава 11. «Матушка, мне хотелось, чтобы вы разрешили приводить Амандину в трапезную в полдень. Я думаю, ей будет лучше в детском обществе». Сидя за письменным столом с целым ворохом бумаг, Паула поглядела на Соланж поверх своей работы. Сделала паузу, рассматривая просьбу и ее обоснование. «Как ты думаешь, пятилетняя девочка могла бы извлечь пользу из общества 36 изнеженных крошек? Ее не держали дома в плену. Разве этого недостаточно? Ты бы хотела, чтобы она расположила к себе еще большее общество, чем здешнее? Она сама присоединится к изнеженным крошкам в будущем году. Я думала, что для нее было бы хорошо понемногу войти в следующий период ее жизни. Раньше у нее было так мало общения с другими детьми. Но теперь, когда она... Я имею в виду, поскольку Батист разрешил ей больше активности, у нее появились друзья в парке, и она стала более общительной. Уверена, что если она присоединится к другим девочкам за столом... Ты хватаешься за это, она сама присоединится, не соглашаясь со мной. Она пока не ученица нашей школы, и поэтому трапезная не для нее. Все очень просто. Запрос отклонен, сестра». Решив этот вопрос, Паула снова стала тасовать свои бумаги, взяла в руки перо. Соланж молчала, но не делала попытки уйти. Паула снова посмотрела на Соланж, которая, казалось, была поглощена попыткой вытянуть свободный край своего передника. Паула сказала менее резко. «Мой отказ вам на пользу. Амандина не такая, как монастырские девочки. Они должны будут это понять с первого момента, как она окажется среди них. Пусть она будет другой так долго, как получится с ее дилетантскими занятиями. Ее уроки фортепиано, ее рисование. Она была бы хороша и без уроков ораторского искусства, хотя они бесполезны, потому что защита против знака дьявола — ее шепелявость». С последними словами Паула стала еще более высокомерна. «Матушка, я должна сказать, чтобы ты занималась ее подготовкой к делам домашним. А то она утром, поднявшись, садится на кухонную табуретку, залезает руками в тесто или размешивает пудинг. Это уже ритуал, не так ли? Она кормит гусей, кроликов, коз и бродит по саду вместе с ее возлюбленным Филиппом. То, чему ты ее обучаешь, похоже на кощунственную копию наших привычек, что кажется очень ей приятно». Амандина попросила такую же одежду, как у отца Филиппа, и сестра Жозефина сшила ее из остатков материи, отрезанной при подрубке платья Марии Альберты. «В этом нет ничего плохого, матушка». «Нет ничего плохого. Несмотря на твое потворствование ей, я признаю, что она остается достаточно скромной. Я подозреваю, что ребенок больше покоряется своей судьбе, чем ты, Соланж». «А какова ее судьба, матушка?» «Быть не такой, как остальные». «Я убеждала и себя, и ее, что она такая же, как и другие дети. Ее здоровье, ее обстоятельства. Но я думала, что некоторые старшие девочки должны защитить ее, быть готовыми помочь ей в ее первые дни в школе на будущий год. 5- и 6-летние будут достаточно заинтересованы в своем собственном пребывании в школе, если будут игнорировать или дразнить Амандину, как это бывает у детей. Я думала, что более старшие должны...» «Как ты самонадеянна, Соланж, если думаешь, что можешь предвидеть и предотвратить боль ребенка. Я признаю, что она может быть хорошо подготовлена для начала ее школьных дней, но это сделала ты. Ты воспитала ее как медвежонка, ты и другие. Однако теперь она должна вести себя так же, как ее одноклассницы». «Матушка, я только просила разрешить ей сидеть за столом вместе с нами. Она уже достаточно большая, сидит тихо, усвоила некоторые манеры». Паула занималась стопкой бумаг, тасуя их на своем письменном столе снова и снова. «Почему ты так стараешься получить это разрешение? Для чего? Его высокопреосвященство? Из уважения, святая мать, из-за моего уважения к вам?» «Да, это вежливый ответ. Твой почтительный взгляд в лицо не нарушает моего спокойствия. Епископ положил тебе в руку карт-бланш, и ты можешь безнаказанно дразнить меня». «Можно мне сесть, матушка?» «Да-да, садись». «Были моменты, когда вы провоцировали меня на резкость, матушка. Я думаю, что если бы отец Филипп и некоторые другие не останавливали меня, я бы ссорилась с вами, но, видите ли, никто из нас не верил, что ваше сердце — камень». «Я разрешила тебе сесть, Соланж, но стул не является приглашением к разговору тет-а-тет. Еще менее к открытию диалога относительно содержимого моего сердца. Не стоит заблуждаться, что мое неприятие вашего присутствия здесь стало меньше, твоего присутствия и ее. Хочешь приводить ребенка в трапезную, можешь приводить. Один день в неделю». «Благодарю вас, святая мать. Могу я выбрать этим днем пятницу?» «Пятница. Можешь идти, Соланж». «Знаете ли вы, во что верит Амандина, матушка? Она думает, что вы ее мама». Паула жестко посмотрела и попыталась ответить, но Соланж продолжила свой монолог. «Да, это правда. Вчера, когда я привела ее в парк, две маленькие девочки, с которыми мы раньше не встречались, подошли к нам. Одна сказала Амандине: «Иди играть с нами. Спроси у своей мамы, можешь ли ты пойти с нами на карусель у пруда. Кстати, как тебя зовут?» Потом они посмотрели на меня в ожидании разрешения. Амандина сказала: «Меня зовут Амандина, но она не моя мама, она моя сестра. А моя мама дома вместе с другими сестрами, с моими другими сестрами. Я должна пойти спросить мою маму насчет карусели. Соланж, пойдем спросим святую мать, могу ли я пойти на карусель? Что такое карусель, Соланж?» Маленькие девочки начали смеяться и побежали к своим мамам, которые сидели на ближайшей скамейке и следили за ними. Дети показывали на Амандину, шептались и хихикали, и объясняли своим мамам, что маленькая девочка даже не знает, что такое карусель. Я взяла ее на руки, но она изо всех сил пыталась освободиться и убежала, красная от стыда. Я пошла за ней и взяла ее за руку. По пути я объяснила ей, что такое карусель, рассказала про пони, которые галопом бегут по кругу под звуки песни, а он спускается с горы и никогда не закончит свое бесконечное путешествие. Я обещала ей, что в один прекрасный день, в ближайшее время, мы поедем, как поется в песне, на пони под белым серебром седлом. И затем я сказала ей: «Амандина, расскажи мне о своей маме». «Ты такая глупая, Соланж, спрашиваешь меня о моей маме, ведь она и твоя мама, и мама Марии Альберты, и Жаклин, и Сюзет. Святая мать, мама всех моих сестер, так же, как отец Филипп, наш отец. Ну, поспешим, надо же спросить святую мать о карусели. Соланж, скорее, я так хочу поехать на белом пони». Конечно, я ничего не объяснила. Ее замечание похоже на правду, не так ли? Мы все живем в одном доме, мы молимся и работаем вместе. Мы все называем вас матушка, а Филиппа — отец Филипп. Я была поражена, что не пришла сама к этому предположению. Легко уточнить ситуацию, чтобы избежать абсурда. Она рано развилась. Сейчас, возможно, уже поздно. Необходимо, тем не менее, нам всем сговориться, чтобы начать ей объяснять, что у нее нет родителей, что она сирота. Да, следует начать сразу. Начинай ты, и мы будем следовать за тобой. А теперь, пожалуйста, оставь меня, Соланж. Соланж не сделала попытки встать и поклониться. Она сидела тихо, глядя на Паулу, которая взяла ручку и начала писать своим наклонным уверенным почерком поперек через страницу. «Пожалуйста, оставь меня, Соланж». Теперь это уже была команда. Соланж осталась сидеть. «Матушка, я решила сказать Амандине правду». Перо еще в руке, Паула взглянула поверх. «Какую правду?» «Что у нее есть мать, но это... это ее мать не хочет быть...» «С кем ты консультировалась, дитя?» «Я не верю в историю, которую вы мне рассказали. Чтобы ее родители умерли через несколько дней после ее рождения. Без дополнительной, более достоверной информации, более подробной, без доказательств я не могу поверить, и поэтому не могу просить Амандину в это верить. Я не буду пытаться убедить ее в том, во что не верю сама». «В чем же ты хочешь ее убедить?» «Что ничего не известно о ее матери, и что я надеюсь однажды узнать что-нибудь о ней, и что гораздо лучше для ребенка сознавать это, чем думать, что ее мать умерла. Особенно, когда никто не знает наверняка, что с ней. «Уверены ли вы в своей правоте, матушка?» Паула сидела молча. «Я думала о том, что лучше для Амандины, святая мать. Я скажу ей, что ее родители, ее мать, во всяком случае, жива. Я скажу ей, что я не знаю, кто ее родители или где они, и почему они оставили ее с нами, с вами. Я скажу ей, что однажды ее мама приедет забрать ее домой». «Ты дашь ребенку надежду? Лучше скажи ей, что ты ее мама. Я всегда думала, что она уже достаточно большая, чтобы спросить о родителях, во всяком случае о матери. Это естественно, не правда ли? Верно, твои фантазии о материнстве ближе к действительности, чем к кровным связям. Конечно, ты предана ей, Соланж». «Я думала сказать ей, что я ее мама. Если бы я была уверена, что ее собственная мать никогда не будет на нее претендовать, я бы сделала это. Но в наших условиях это будет несправедливым и для Амандины, и для ее матери». «Условия? Нет у нас условий. Амандина никогда не узнает своих родителей, свою мать. Мертвая она или живая, дочь не узнает, кто она. Амандина для нее не существует». Паула отвернулась от Соланж. Она говорила себе, что ребенок для нее больше не будет существовать, как только Соланж покинет эту комнату. Она снова повернулась к Соланж. «Да, и это моя линия поведения». «Простите, матушка, о чем вы?» «Будь уверена, Соланж, что жизнь этого ребенка началась в тот день, когда ее принесли сюда и оставили здесь. Будь уверена и в том, что ты спасла себя и ее от той части страданий, которые ей выделила судьба. Я признаю, что это странно, но тем не менее это правда». «Вы думаете, что ее принесли умирать, не так ли, матушка? Вы и священник, вы оба думали, что это случится через несколько недель, несколько месяцев она уйдет. Вы взяли ее на короткий срок, как инвестицию, я понимаю». «Понимаешь?» «Думаю, да. Моего понимания вполне достаточно». «Так что ты предлагаешь делать с этим ребенком? Должна ли она вырасти? Об этом вы меня спрашиваете. Нетрудно предположить. Здесь она получит полное школьное образование. Потом я должна буду помочь ей найти свой путь к высшему образованию, если это покажется ей нужным. Или постричься в монахини, если она к этому склонится. И найти хорошую работу вне светского мира. Я должна буду ей помочь направить ее. Несомненно, вы тоже должны ей помочь, святая мать. Это не моя обязанность». «Нет, не ваша обязанность. Ваша обязанность — отрицание. Вот как вы относитесь к ней, святая мать, при том, что вы знаете, как она тянется к вам, как она тоскует по вашей любви, и вы говорите мне о жестокости». Голова склонилась к бумагам, скрип пера перешел в шепот, Паула ничего не ответила. «Кто была та женщина, что привезла сюда Амандину? Иностранка, красивая женщина?» «Я ничего не знаю об иностранке». «Вы можете мне сказать, матушка, я встречалась с ней, вы знаете, видела ее однажды. Она приехала в наш дом поговорить с моей бабушкой. Я подавала ей чай, и она уронила свой платок, и я видела ее. Глаза у Амандины такие же, как у нее, не так ли, матушка?» Паула вскочила, ударив кулаками по столу. Она закричала: «Как ты смеешь? Твоя проницательность, дурацкая проницательность, которая может только ввергнуть ребенка в еще большую боль, чем связана с ее рождением. Как ты смеешь? Следуй своим инструкциям, Соланж. Если не хочешь им следовать, то рассчитывай на то, что его высокопреосвященство поддержит мое обещание. Ты будешь унижена и отправлена вон из монастыря». «А я обещаю вам следующее. Я буду решать, что рассказать Амандине о ее жизни. Если меня отправят отсюда, я заберу девочку с собой». Соланж поклонилась, повернулась и медленно пошла к двери. Посмотрела через плечо на Паулу, кивнула головой, как бы подтверждая свои слова, и мягко закрыла за собой дверь.